Начнем с изнова. Я счастлив, весел и пою, но на пиру в чину похмелья я новых праздников веселья душою планы создаю. Головку русую лаская, вином бокалы мы нальем, единодушно восклицая: «О, други, сызнова начнем!» Люблю вино, люблю Лизетту, и возле ложа создан мной благословенному муэту алтарь достойный, хоть простой. Лизетта любит сок отрадный, и мы чуть-чуть лишь отдохнем, что ж, говорит лобзая жадно, скорее сызнова начнем. Пируйте ж, други, позабудем, что скоро надо перестать, что ничего не в силах будем мы больше сызнова начать. Теперь же, с жизнью играя, мы пьем и весело поем, красоток наших обнимая, мы скажем: сызнова начнем.